так и часть других более мелких государств, также подписавших эти договоренности. В свою очередь, император указывал на то, что Швейцария не способна своими силами решить проблему и что нашествие химер также угрожает русским гражданам. Конфликт уладили после того, как в нашу поддержку выступили персы и Поднебесная, причем китайцы могли обернуть ситуацию против нас, чтобы укрепить позиции на политической арене, но не стали этого делать. Мне виделись три варианта, почему они так не поступили. Первый — они подготавливали почву для возможности вторжения в другую страну. Второй — они не хотели нарушать нейтралитет с Российской империей, чтобы и дальше торговать с выгодным партнером. Третий — они посчитали, что угроза химер куда важнее подковерных интриг. Также, если не по всему миру, то во многих странах поставили мемориалы памяти в честь погибших или пропавших без вести во время нападения химер. Неудивительно, что для человечества эти события стали настоящей трагедией. Людям стало сложно чувствовать себя в безопасности, даже несмотря на все старания правительства доказать обратное. Для всех стран случившееся нанесло рану, которую может излечить только время. Еще обнародовали информацию, что в произошедшем была замешана группировка «Последний день». Это стало известно по секретным документам, найденным в секретной лаборатории Швейцарии. Предположительно, они сотрудничали с местной аристократией, чтобы те позволяли проводить опыты над людьми и также выращивать по неизвестной технологии химер. Подробности в новостях не говорили, но многое теперь вставало на свои места. Группировка, которую считали полностью уничтоженной 20 лет назад, вновь ожила, и теперь они представляют угрозу не только Российской империи, но и всему миру.